Послесловие. События последних лет, имеющие прямое отношение к теме романа, в нем не нашли отражения. О них я расскажу в послесловии. Когда-то, более полувека назад, просвещенная нищенка Филимоновна, обойдя в последний раз храм Христа Спасителя, изрекла: «На месте сем никогда и ничего антихристами не будет воздвигнуто. Однажды спустится с небес сам Господь и сотворит вселенское чудо, возродит порушенный храм». Как известно, на месте храма Христа ничего не построили, кроме бассейна, называемого москвичами грязной лужей. Память о вещих словах сирой нищенки, беседы с бывшими сослуживцами, ныне покойными архитекторами Куцаевым и профессором Коноплевым, архивные материалы и собственные воспоминания послужили основой для создания художественно-публицистического романа «Тайны храма Христа». В романе я рассказал кое-что о том, что знаю один, то, что никогда не публиковалось в печать. В нем запечатлена история храма Христа, сделана попытка осознания ошибок старшего поколения и желание исправить их, ведь реабилитируют же невинно осужденных людей. Реставрируют и восстанавливают памятники архитектуры, возвращают имена улицам и городам, так почему же не восстановить храм Христа Спасителя? Надо помнить, что восстановление храма Христа снимет с нашей совести вину перед теми, кто отдал свою жизнь за спасение Отечества в далеком 1812 году, кто заслужил в жертвенном подвиге и славу, и право на бессмертие. Такой шаг будет содействовать возрождению многих моральных ценностей в наших душах. Восстановление храма явится замечательным подарком не только героическому прошлому нашего государства, но и будущему, и станет реальным свидетельством высокой духовности нашего народа и глубокой веры его в вечность земли. Верю, что с Божьей помощью храм Христа Спасителя вновь поднимется над Москвой во всей красе, во всем своем величии и благолепии, как возродился храм Казанской Богоматери на Красной площади. С архитектором Куцаевым мы работали в управлении строительства Дворца Советов и некоторое время жили в одном доме в Хамовниках на Малых Кочках. Мое знакомство с инженером Коноплевым состоялось в 1932 году, в период его работы в Тресте дворец «Строй». Он устанавливал осветительную технику и следил за ее состоянием на территории, где лежали руины взорванного храма Христа Спасителя. После моего ухода на другую работу мне пришлось оставить комнату, принадлежавшую управлению строительства Дворца Советов, и поселиться за городом, в Болшеве. Тогда наши пути надолго разошлись. Только через 40 с лишним лет судьба свела нас во время подготовки Олимпийских игр 1980 года. Да и то ненадолго. Борис Николаевич тогда трудился на киностудии «Мосфильм» в должности директора и главного инженера, одновременно являясь профессором в ГИКа. Я рассказал ему о рукописи романа, напомнив о нашем опасном вторжении в неизведанное подземелье древнего чертолья. Многозначительно улыбаясь, Борис Николаевич сказал: «Да, эту историю, Аполлос Федосевич, надо экранизировать, ведь от страницы жизни Москвы». И он тут же пригласил заместителя главного редактора студии, писателя Беляева, и предложил ему вместе со мной подготовить сценарий для фильма. Но, как оказалось, в те времена нельзя было не только снять фильм или опубликовать книгу, но даже напечатать отрывки из рукописи. На любые упоминания о храме Христа Спасителя был наложен негласный запрет. Однако мечты рано или поздно сбываются. И вот настало время, когда мои давние помыслы стали близки к воплощению в жизнь. Все началось с того, что в январе 1989 года в журнале «Наука и жизнь» был опубликован мой очерк «Тайна чертольского урочища». В редколлегии журнала очерк был признан самой лучшей публикацией года. Затем на эту тему состоялись мои выступления на радио и телевидении, а вскоре корреспондент «Правды» Кривомазов опубликовал репортаж «Тайны московских подземелий» в газете «Правда» от 4 апреля 1989 года. В беседе с бывшим в то время заместителем председателя Моссовета Шалабреевым, Корреспондент, среди других, задал два вопроса. Почему приключенческая документальная рукопись Иванова до сих пор не издана? Почему его открытие, имеется в виду подземные ходы, 1933 года оказалось под запретом? «В вопросе заключен ответ», — сказал Шалабреев. «Шел 33-й год. Человек обнаруживает подземные ходы, ведущие в Кремль. Кто позволит вести разведку дальше? Хорошо, что самовольное вторжение в подземелье осталось без последствий. Вход в трубу из подземного помещения к Москве-реке заложили кирпичом. Потом объявили, в подземных ходах произошел обвал. Вот и конец подземным приключениям. Так что, считаю, книгу ныне здравствующего Иванова нужно издать». После публикации моего очерка «В науке и жизни» и репортажа «В правде» стали поступать в мой адрес многочисленные отклики читателей. Из них следовало, что даже многие старожилы забыли о некогда возвышавшемся на берегу Москвы-реки, на месте в древности называемом Чертольем, золотоглавом храме Христа Спасителя. Читателей не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и других городов и весей страны интересует история и печальная судьба храма. Публикаций на эту тему нет, если не считать некоторых статей, не дающих исчерпывающего ответа, а иногда искажающих факты, связанные с историей сооружения и разрушения храма, отсутствие массовых изданий и достоверных сведений о храме Христа Спасителя породило легенды и домыслы, которые с годами превратились чуть не в истины. Дополнением к моим давним мечтам о надежде на возрождение храма Христа и создание книги послужили также следующие события. В 1988 году во время выставки в Манеже скульптором Макроусовым был представлен проект комплекса храмового ансамбля, где был макет храма Христа Спасителя. Там же состоялась встреча Макроусова с архитектором Березуцким, скульптором Леньковым и с отцом Георгием Докукиным. Затем к ним присоединились Макроусова, жена скульптора, скульптор Розов, преподавательница Шипилова и еще несколько человек. Так образовалась община, инициативная группа верующих с целью содействия в работе по восстановлению храма Христа Спасителя, и обратилась с воззванием к соотечественникам о возрождении его, одновременно приступив к сбору подписи. Особенно активно действовала община в 1989 году. В течение короткого времени было собрано в Москве, Свердловске, Киеве, Первоуральске, Тбилиси, Новосибирске и других городах более 50 тысяч подписей за восстановление храма. После публикации в прессе моих очерков, эссе и отрывков из романа о храме Христа в середине 1989 года община привлекла к работе меня, избрав членом инициативной группы. Затем началась подготовка к учредительной конференции по созданию фонда восстановления храма Христа Спасителя, которая состоялась в день 150-летия закладки храма 2 сентября в редакции газеты «Литературная Россия». Учредителями-попечителями фонда стали более 30 организаций, учреждений и кооперативов. Участники конференции, видные писатели, ученые, художники, скульпторы, общественные деятели, представители вооруженных сил страны всесторонне обсудили сложный вопрос создания нового общественного института и выразили уверенность в том, что фонд объединит народы России на пути возрождения их исторической памяти, духовности и культуры и будет способствовать возрождению храма Христа Спасителя в Москве. На конференции был утвержден устав фонда, избрано его правление и ревизионная комиссия. Председателем правления стал писатель Владимир Солоухин. В состав правления фонда вошли композитор Свиридов, член-корреспондент Академии наук СССР Шафаревич, писатели Карпец, Крупин, Лощиц, Рыбас, скульпторы Клыков, Макроусов, Розов, художник Кугач, заведующий лабораторией биосферных исследований Института литосферы Академии наук СССР Шипунов, доктор геолого-минералогических наук Флоренский, сопредседатель Общественного комитета спасения Волги Шатохин, профессор Дарков, инженер-строитель Иванов, генерал-майор Клинов, герой Советского Союза полковник Рудской, народный артист СССР Ножкин, сотрудник Троицы Сергиевой Лавры Анисимов, заведующий историко-литературным отделом Литературной России Юшкин. 24 сентября в кинотеатре России состоялся торжественный благотворительный вечер, посвященный 175-летию окончания Отечественной войны 1812 года и 150-летию закладки храма Христа Спасителя, символа победы в войне русского народа. В выступлениях на вечере приняли участие представители Русской Православной Церкви, публицисты, ученые, деятели культуры. Весьма примечательным по глубине мысли и силе духовного воздействия было выступление Павла Флоренского, внука известного русского ученого и философа. Заканчивая свое выступление, он сказал: «Лишь храм может стать действительно памятником, вечно живым, полным людей местом, объединяющим их во имя добра, связующим с предками. Итак, все мы верим, что наступил, наконец, срок, когда время, идя по предначертанному пути, повернуло вспять страшную пленку разрушения храма, и перед нашим мысленным взором рассеивается дым, и вновь из обломков встает в гордом величии златоглавый храм Христа Спасителя». Вскоре при еженедельнике «Литературная Россия» открылся счет для пожертвований в фонд восстановления храма Христа Спасителя, и было принято послание соотечественникам о возрождении в Москве храма Христа Спасителя. «Литературная Россия» в день благотворительного вечера опубликовала мой очерк о храме. Под ключ? Нет, под крест. Гонорар за очерк перечислен в фонд восстановления храма Христа Спасителя. Это был первый взнос средств на возрождение храма. С 1989 года в периодической печати систематически публикуются статьи, очерки, эссе и фрагменты из романа, посвященные истории храма Христа Спасителя. В зарубежной печати опубликованы эссе в итальянском журнале «Христианская семья» на 4 европейских языках, в газетах США «Лос-Анджелес Таймс» и «Хьюстонской хроники», в чилийской газете «Ла Насьон», причем первоначально материал передавали по радио для испаноговорящих стран Южной Америки. Участвовал в съемках ряда документальных фильмов, в том числе полнометражных «Молитва о храме», автора и режиссера Белянкина, и в фильме «Бассейн Москва. Место, где гибнут идеи» австрийского режиссера Пацескаса. Выступал с докладами в доме Телишева, в музее Васнецова, в Российской академии наук и в других общественных организациях, консультировал режиссеров, журналистов и писателей. Ряд лет я находился в длительных командировках за рубежом, а также много лет работал помощником министра. Мои встречи с журналистами, кинорежиссерами и многими читателями моих эссе не оставляли у них сомнений в том, что я являлся членом Компартии, а в последние годы раскаялся и сдал партийный билет. Когда же выяснилось, что я беспартийный, собеседник смотрел на меня, недоумевая, как могло быть такое, чтобы в годы коммунистической власти мне было доверено занимать ответственные должности в центральном аппарате министерств и ряд лет работать за рубежом. Чтобы развеять сомнения у собеседника, я со всей убежденностью и откровенностью утверждал, что отступником я никогда не был, так как в Компартии не состоял, в комсомол и пионерию не вступал. За творческую работу по пропаганде в периодической печати и идее возрождения разрушенной святыни храма Христа Спасителя, община храма Христа удостоила меня наградой, значком с горельефным изображением храма с надписями на лицевой стороне. Храм Христа Спасителя, на обрезе община Аполлосу Иванов. Вопрос о восстановлении храма Христа стал настолько актуальным, что не проходило и дня, чтобы о нем не упоминалось в периодической печати, на телевидении или радио. Фонд восстановления храма Христа поступает многочисленные пожертвования. Один из крупных даров — 50 миллионов рублей в акциях, передан председателем совета директоров концерна «Гермес» Неверовым. Это уже второй взнос известного предпринимателя. В фонд поступают не только денежные взносы. Жертвователи приносят золотые монеты, драгоценности, иконы и другие культовые предметы, ранее принадлежавшие храму. Одна москвичка пожертвовала даже свою трехкомнатную квартиру со всей мебелью. Взамен попросила лишь скромную комнатку поближе к восстанавливаемому храму. В феврале 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил возрождение храма Христа Спасителя и обратился в правительство с просьбой разрешить восстановить его на прежнем месте. 5 декабря на Волхонке, близ того места, где стоял храм, ровно через 59 лет со дня его разрушения, был торжественно установлен гранитный камень с высеченной на нем надписью. Закладной камень часовни во имя Державной Божьей Матери, предтечи храма Христа Спасителя, который будет возрожден на этом святом месте. Затем под открытым небом был отслужен молебен. Инициаторами установки памятного камня были члены правления фонда и общины восстановления храма Христа Спасителя Мокроусов Крупин Шафаревич. Активное участие в этой работе принял известный писатель Распутин. Из членов общины по установке закладного камня принимал участие полковник Генштаба Министерства обороны Российской Федерации Долянин. Вскоре, 15 марта 1991 года, на камне был установлен двухметровый гипсовый крест с распятием Иисуса Христа работы скульптора Мокроусова. Молебным отмечено это событие в виде обретения иконы Державной Божией Матери, которая явилась в день отречения от престола царя Николая II и с тех пор стала хранительницей державы российской.